«Если желающие все же найдутся, — сказал профессор, — им следует сразу после завтрака записаться в особый список, дабы шеф-повар приготовил для них ранний ужин, а администрация знала, какого размера катер заказывать». Затем Монца, вопреки обыкновению, удалился и на чтении докладов не присутствовал. А зря. Выступление Мартина Эмиса на тему «От Холокоста до конца тысячелетия» было выше всяких похвал. Да и ответная реплика Сузан Сонтак удалась на славу. Я, правда, почти не слушал. Мои мысли, как это часто случается со смертными, были заняты иной темой — сексом. Точнее говоря, перипетиями сексуальной жизни профессора Криминали. Мне казалось, что я, наконец, подобрал ключик к этому персонажу. Тут было над чем поразмыслить. Во время так называемой кофейной паузы я наведался в секретариат. Мисс Белли не было, только мисс Учелло. Я попросил у нее список участников экскурсии и внимательно проглядел его. Как я и предполагал, Басло Криминали в списке значился, а Сепульхра нет. Он написал просто «Криминали», а следующей стояла фамилия Белли. Я приписал внизу нас Сильдико и с ласковой улыбкой вернул список мисс Учелло. «Ошизительная погодка», — сказал я. Второе утреннее заседание я прогулял. Спустился по продуваемой ветром аллее к мемориальной купальне. Хотел сообщить Илдико о вечерней экскурсии, а заодно задать кое-какие вопросы. Но птичка упорхнула. За раму зеркала была засунута записочка «Поехала на катере за шоппингом. Спасибо за доллары». Я пошарил по карманам своего пиджака, мирно висевшего в гардеробе. Кое-чего на месте не оказалось, а именно моего бумажника. «Интересно, — подумал я, — увижу ли я его и ее, главное, ее, нет, его тоже, когда-нибудь вновь?» Когда любители классической музыки вечером собрались на пирсе, Илдико там, увы, не было. Экскурсантов оказалось, на удивление, немного. Человек 30, не больше. Кто-то, видимо, так и застрял за ранним ужином. Остальных спугнули холодный ветер и дождь. Ночное озеро пенилось сердитыми гребнями, катер весьма негостеприимно покачивался на волнах. Я стал высматривать Басло Криминали. Ага, вот и он. Щегольское адмиральское пальто. На голове памятная спортивная шапочка. Вид у философа был столь внушительный, что казалось само собой разумеющимся, именно он должен ступить на борт первым. Криминали величественно проследовал на бак и уселся один на скамейку для двоих. Я подумал, может, подсесть к нему и сказать напрямую о телепередаче? Таиться далее было бы просто неприлично. Но пока я собирался с духом, на катер впорхнула мисс Белли в потрясающей алой ветровке с чемоданчиком в руке. Она пробралась сквозь толчею, вырулила к Криминали и, одарив его вспышкой черных очей, уселась рядом. «Ошизительная погода, а?» — сказала она мыслителю. Я сидел немного сзади и отлично видел их обоих. Черная вода нервно приплясывала за бортом. Темные тучи неслись куда-то на подсвеченными луной вершинами гор. Кто-то весьма решительно опустился на скамейку рядом со мной. «Сейчас мы будем говорить по тушам», — произнес мой новый сосед. Я обернулся и обнаружил рядом фройляйн Козиму Брукнер. Черный мейкап, черная куртка, черные кожаные штаны в обтяжку. В Германии такой наряд считается последним писком моды, а в других странах обычно ассоциируется с уличным хулиганством и садомазохизмом. «Почему бы и не поговорить?» — вздохнул я. «Как вам Конгресс?» «Я с вами говорю не для того, чтобы разговор поддержать», — заявила фройляйн, В каком смысле? В том смысле, что я желаю знать, чем вы тут занимаетесь. Мыслю, как и все прочие. Это был не философский вопрос. Козима Брукнер понизила голос и оглянулась назад. Вы говорили, что работаете на газету, которой уже не существует. Да она всего пару недель как обанкротилась, запротестовал я. «Как же тогда можно на нее работать?» — логично заметила она. «И еще вы говорили, что находитесь здесь нелегально под прикрытием. Как ваше настоящее имя?» «Фрэнсис Джей», — честно сказал я. «Но именно под этим именем вы сюда и прибыли». «Получается, что так. Хорошо. Кто вас прислал? Кто ваши хозяева?» «Я вольный журналист, пишу статьи». «Не верю», — прошипела Козима, наклоняясь ко мне вплотную. «Мистер Чей, или как вас там? Если я сообщу профессору Монса о том, что вы не тот, за кого себя вы даете, он немедленно вышипит вас отсюда». Катер отчалил от пирса, и в лицо нам полетели мелкие брызги. «А что вам, собственно, известно?» — спросил я. «Мне известно, что вы прибыли на Бароло с фенкерским агентом», — прошептала фройляйн Брукнер. «Вы имеете в виду Илдико? Она не агент, она издательский редактор. Зачем она здесь?» «Ей нравится ходить по магазинам». «Не нужно считать меня дурой. Она работает на государственное издательство, которое в прежние годы часто использовалось для передачи шпионской информации с Запада на Восток и с Востока на Запад. Мы очень хорошо знаем этот канал». «Неужели?» — заинтересовался я. «Откуда?» «Мистер Чей, я навела справки в Брюсселе о вас обоих, причем не только в Интерполе, но и в других более законспирированных организациях». Катер выплыл на простор, и нас начало здорово качать. Вокруг раздались первые взвизги, и большинство пассажиров предпочли ретироваться с палубы в салон. «Давайте-ка мы с вами тоже уйдем под прикрытие», — попытался отшутиться я. «Сядьте, мистер Чей, или как вас там?» Козима Брукнер весьма крепко взяла меня за локоть. «Вы не понимаете всю серьезность ситуации. Здесь происходит международный конгресс, на котором присутствует ряд ведущих политических фигур, в том числе некоторые министры, за которыми охотятся террористы. Эти люди живут в постоянной опасности, а террористы обычно наносят удар именно в таких местах. Надеюсь, вы не считаете меня террористом. Я не знаю, кто вы. Ясно одно, служба безопасности вас прохлопала. Положение у вас незавидное, и я желаю знать, с каким заданием вы сюда прибыли». «Ладно», — вздохнул я. «Как я уже сказал, я журналист. Но я сейчас работаю на одну телекомпанию. Делаю передачу о Басло криминале». Козима встрепенулась и впилась в меня взглядом. «Ага, так вы следите за криминале? А удостоверение у вас есть?» Я сунул руку в карман. Пусто. «Было, но Илдико Хази решила отправиться по магазинам с моим бумажником. Могли бы придумать что-нибудь более правдоподобное», — хмыкнула Козима. Я понял, что с фройляйн шутки плохи. К счастью, катер уже подходил к берегу, и с темноты выплыл деревянный причал. Мы оказались на территории еще одного поместья, но по части вкуса вилла Белавекья и в подметке не годилась нашей вилле Бароло. Здесь господствовал неоклассический стиль. Подсвеченные фонарями сады, по которым мы пробирались нетвердой после качки поступью, были тесно заставлены античными скульптурами невиданно пышной комплекции. Сразу же за пристанью нас встретили две задницы, основательные, монументальные. Такие запоминаются на всю жизнь и, всплывая из прошлого, способны согреть душу в час горестных раздумий или скверной погоды. Принадлежали эти несравненные ягодицы Марсу и Венере. У бога войны они были пошире, у богини любви — порельефней и покруглее. Взгляд, брошенный на эти шедевры ваяния с противоположной стороны, открывал картину не менее впечатляющую. Фиговые листки лишь подчеркивали мощь Марсового естества и необъятность Венерина лона. Но оглядываться назад не следовало, ибо кроме божественных гениталий я обнаружил там мрачно поблескивавшую черной кожей Козиму Брукнер. Больше я не оборачивался, но затылком чувствовал, что фройляйн не отстает от меня ни на шаг. Мы вошли в палаццо и оказались в просторной гостиной, еще гуще утыканной скульптурами из карерского мрамора. Меж каменных истуканов обнаружилась живая душа. Профессор Монца. Он вновь оказался первым. «Аттенционно, битте!» — захлопал он в ладоши. «По местам. Погода все хуже и хуже, поэтому наш концерто будет коротче». В зале изящным полукругом были расставлены золоченые кресла с герцогскими коронами на спинках. Посередине возвышался подиум. Одним словом, настоящее аристократическое суаре. А я-то думал, что они остались в безвозвратном прошлом. В гостиной уже были какие-то люди. Мужчины в дивных серых костюмах и женщины с шиньонами в неполноценных платьях, то с отсутствующей спиной, то с зияющими боками. Очевидно, основную часть аудитории должны были составлять гости с Бароло, а поскольку нас оказалось немного, зал остался пустоватым. Басло Криминали занял место в самой середине первого ряда, по соседству с профессором Монцей. Там же обосновалась и мисс Белли. Подошла, что-то с улыбкой сказала, опустилась в кресло, и они мило склонились друг к другу, очевидно, изучали программку или предавались еще какому-нибудь невинно-интимному занятию. Я занял позицию чуть позади, откуда мог держать эту парочку под постоянным наблюдением. Надо было разобраться в их взаимоотношениях. Почти сразу же кто-то уселся рядом. Естественно, то была Козима Брукнер. «Полагаю, мистер Чей, пришло время поговорить на чистоту», — прошептала она мне на ухо. «Фам следует знать, что я тоже не та, за кого себя выдаю». «В самом деле? Так кто же вы? Мой облик — камуфляж», — сообщила фройляйн Брукнер, предварительно оглянувшись назад. «Значит, вы не из Еврокомиссии? Скажем так, я не из мясного отдела, но Она кивнула на подиум, где появился маленький камерный оркестр. Стильные юноши с длинными волосами, не менее стильные девицы с короткой стрижкой. Все в белых рубашках и бабочках. Вскоре у пульта возник того же возраста дирижер с развивающимися длинными кудрями и в черном фраке. Дирижера приветствовал теплый шелест аплодисментов. Оркестр начал настраивать инструмент. Я услышал, как Криминали сказал: «Отменная акустика». Потом дирижер объявил: «Антонио Лючио Вивальди, Ле Кватро Стаджоне», и перевел: «Времена года». Вот еще один композитор, окончивший свои дни в Вене в полной нищете, а ныне воскресший, чтобы доставлять нам неоклассическое наслаждение, — подумал я. Оркестр был и в самом деле хорош. Он приступил к метеорологическому исследованию бедного Антонио Лючио напористо, со смаком. Я откинулся на спинку и стал наслаждаться. Где-то посреди весны Козима Брукнер снова зашипела: «Вы понимаете, что мы в 10 километрах от швейцарской границы?» Я помотал головой. «Вы понимаете, что Швейцария — финансовый рай для всей планеты?» Я кивнул. «Вы понимаете, что Швейцария при этом не член ЕС?» Я сочувственно улыбнулся. «Вы понимаете, что швейцарская граница — рассадник всевозможных преступных акций и финансовых злоупотреблений?» Я вежливо приподнял брови. вы понимаете, что 10% бюджета ЕС съедаются за счет незаконных перемещений капитала? Я подумал и поднял брови еще выше. Вы понимаете, что значительные суммы поступают в Швейцарию из Италии, а точнее из этих самых мест? Я пожал плечами. Теперь вы понимаете, почему я нахожусь в Бароло? Тут весна завершилась, и Козима сделала паузу. С первыми же звуками лета она ожила вновь. Международный конгресс. «Идеальное прикрытие для незаконных финансовых трансакций», — прошипела Фройлен. «Послушайте, здесь же собрались писатели и политики с мировым именем», — не выдержал я. «Вот именно! Таких никто не заподозрит?» «Не верю!» — яростно шепнул я. Дирижер кинул в нашу сторону раздраженный взгляд. «Я вам доверяю», — зашелестела Козима, — «и мне нужна ваша помощь». «Но я ничего не смыслю в подобных вещах. А вы все-таки подумайте, и не забывайте одно мое слово, и фас вышипут с Конгресса. Это понятно?» «Ну что вы от меня хотите?» «Видели ли вы на Конгрессе что-нибудь подозрительное? Незаконные финансовые транзакции? Неожиданные контакты?» «Ну что-то не припомню. Ничего необычного?» Лето достигло своего жизнерадостного апогея и закончилось. Я взглянул на первый ряд проведать своего подопечного. Оказалось, что Баслу Криминали и мисс Белли не досидели до конца летних красот. Их кресла были пусты. Примерно в середине осени разверзлись хляби небесные. По крыше виллы замолотил яростный ливень. Вскоре дождевые потоки начали проникать на мраморные полы музыкальной гостиной, подбираясь к ногам слушателей. Во время послеосенней паузы Монца подскочил к дирижеру, пошептался с ним и объявил: «Грация, маэстро! Это были три времени года Антонио Вивальди!» Зал начал было хлопать, но Монца быстро оборвал эту процедуру. «А теперь пронто назад на катер! Шторм будет бушевать и всю ночь, поэтому быстрей-быстрей на Бароло!» Мы торопливой гурьбой выкатились из зала и помчались по античному парку к пристани. Ливень неистовствовал. Венера и Марс изрыгали струи воды всеми своими выпуклостями и впадинами. На палубе находиться было невозможно, и все забрались в салон. Криминали и мисс Белли отсутствовали. Но, по-моему, никто, кроме меня и Козимы Брукнер, этого не заметил. Катер спешно отчалил, и мы пустились в обратное плавание. Озеро как-то противоестественно оцепенело. На севере, там, где громоздились Альпы, разыгрывалось нечто апокалипсическое. Над горными пиками бешено сверкали молнии, выхватывая из тьмы неведомые заснеженные хребты. С головокружительной скоростью неслись тучи. Крошечные деревья то кланялись до самой земли, то распрямлялись вновь. Громовые раскаты грохотали на манер фронтовой канонады. Потом очередная вспышка озарила неистово крутящийся смерч, вздымающий мирные воды в дальнем углу озера. Смерч проворно двигался в нашу сторону. Неустрашенной осталась только Козима Брукнер. Она встала впереди всех и приказала: «Шторм век!» Остальные пассажиры втянули головы в плечи. Шкипер гнал катер на предельной скорости. Буря тем временем добралась и до Бароло. Там затрещали деревья, нависшая над селением скала налилась зловещим сиянием, а сама вилла вдруг наполнилась светом и звуком. Я с беспокойством подумал об Илдико. Успела ли она вернуться на остров с вечерним катером? Мы сами едва опередили смерч и выскочили на причал за считанные секунды до того, как вихрь достиг нашей части озера Кано. Волны затеяли безумную пляску, вода вспенилась и закипела, поклонники классической музыки под проливным дождем домчались до встречавших нас мини-автобусов, которые доставили нас к воротам. Там стало окончательно ясно, что наш Эдем осквернен. Главная аллея превратилась в бурный поток, Ветви несчастных дерев гнулись, хрустели и ломались. Кое-как мы дошлепали по воде до палаццо. Свет внутри был какой-то мерцающий, жалюзи истерично колотились о стены, навстречу выбежали лакеи с зонтами, норовившими вырваться у них из рук. В вестибюле, в коридорах бесчинствовали сквозняки, полоща гобелены, опрокидывая бесценные вазы и торшеры. В поисках Илдико я прошел по всему этажу и, слава богу, обнаружил ее в гостиной. Горело аварийное освещение, отчего там царил полумрак. Илдико сидела на диване, со всех сторон обложенная покупками. Ее собеседник сказал: «Изобретатель зонтика был, несомненно, человеком гениальным. Переносная, сворачивающаяся крыша на палке, весьма удобная для транспортировки, блестящая идея». Сначала я подумал, что это криминали, но, подойдя ближе, убедился в своей ошибке. На Бароло прибыл новый гость, очевидно, тем же катером, что и Илдико. Это был профессор Отто Кодичил. Глава 10. Гранд-отель Бароло был не так уж плох. Должен признать, что Гранд-отель Бароло, располагавшийся посреди деревни, на самом берегу озера, оказался совсем неплох, да и вид на пристань из его окон был вполне живописен. Просторный сад, застекленные террасы, уютный ресторан «Три звездочки». Очень даже мило, особенно если вы прибыли на остров откуда-нибудь издалека и в первый раз. Внушительный фасад, ухоженный парк, собственная лодочная станция, по вечерам в баре симпатичный старомодный оркестрик из трех музыкантов. Одним словом, мечта какого-нибудь миланского предпринимателя, уставшего от деловой активности и желающего провести очаровательный уикенд в обществе своей, а чаще чужой, супруги. Но на человека, только что обретавшегося в раю, Гранд-отель производил, увы, совсем иное впечатление. Нам с Илдико его обширные залы показались тусклыми и убогими, постояльцы жалкими и скучными, скатерти сыроватыми, столовое серебро несеребряным, меню угнетающим, номер тесным и несвежим. Вилла Бароло, надменно парившая над деревней, делала для отеля любое сравнение губительным. Но зато деревенская гостиница обладала одним неоспоримым преимуществом. В отличие от Парадиза, изрыгнувшего нас из своих кущ, она была готова предоставить нам кров. Этот прискорбный эпизод произошел на следующее утро после великой бури, которую, должно быть, вспоминают на Бароло и поныне. Когда мы с Илдико восстали ото сна, нас приветствовало ясное, абсолютно безмятежное утро. Под окнами мемориальной купальни плескалось кроткое озеро. Горы дышали свежестью и спокойствием. Я шел по парку, направляясь на завтрак. Илдико по своему обыкновению предпочла остаться в постели. Разглядывал сломанные ветки и расщепленные стволы, разоренные клумбы и поваленные скамейки. Садовники уже приступили к работе, устраняя ущерб и восстанавливая поруганное совершенство. Прислуга во дворце тоже была при деле, убирала следы вчерашних разрушений, выравнивала покосившиеся картины. Но шторм оставил-таки на конференции свою мету. Атмосфера неопределимым, но вполне ощутимым образом переменилась. Я понял это, едва вошел в столовую, где делегаты поглощали яичницу с беконом в странно торжественном молчании. Обведя зал взглядом, установил причину столь необычного поведения. Басло криминали отсутствовал. Неужели так и не вернулся? Через несколько секунд после того, как я занял место за столом, появилась Сепульхра. Ну и ночка. «Эта буря совершенно выбила меня из колеи», — громогласно объявила она, высоко вскинув свою величественную прическу. Все молча смотрели, как она наливает чашку кофе, предназначенную отсутствующему титану. Сепульхра замерла, обернулась и спросила, а где же Басло? Соседи недоуменно пожали плечами. Как, вы его не видели? Может быть, пошел погулять? Сепульхра не казалась особенно обеспокоенной, видимо, успела привыкнуть к внезапным исчезновениям супруга. Я предпочел умолчать о вчерашних событиях и быстро закончил завтрак. Мне все еще казалось вполне вероятным, что криминал сбежал с концерта, осененный очередной гениальной идеей. Возможно, решил изучить какую-нибудь статью или картину. Наконец, просто отправился почитать газету. Что же до мисс Белли, то она, будучи девушкой тактичной, составила великому мыслителю компанию. Вскоре она приведет его в целости и сохранности. Ну, не она, так полиция доставит рассеянного философа в служебном автомобиле. До начала заседания оставалось полчаса, и я вышел в вестибюль, собираясь наведаться в старую купальню, разбудить Илдико и накормить ее похищенным со стола рогаликом. Тут ко мне подошел дворецкий и очень вежливо попросил немедленно подняться к миссис Валерии Маньо. Я знал, что Падрона занимает апартаменты на верхнем этаже виллы. Поднимаясь по лестнице и глядя в накрахмаленную спину хозяйкиного вассала, я впервые ощутил нечто вроде нехорошего предчувствия. Неужели нашелся низкий человек, сообщивший Падроне, что я попал на конгресс, ну, не то чтобы мошенническим, но, скажем, не совсем честным путем? Если так, то кто мой разоблачитель? Опереточная Казима Брукнер со своими еврофантазиями, в которые, надо признаться, я ни чуточки не поверил? Или же гер-профессор доктор Отто Кодичел, приветствовавший меня накануне вечером самым ледяным образом? Ведь Герстенбаккер предупреждал, что Кодичел мне враг, и враг опасный. Апартаменты миссис Маньо, как и следовало ожидать, были обширны и величественны. Дворецкий провел меня сначала через вестибюль, потом через гостиную, столовую, гардеробную, в необъятных размеров спальню. Под окнами ползала горничная с ведром и тряпкой, истребляя натекшую во время бури лужу. Сама хозяйка сидела перед туалетным столиком в умопомрачительной пижаме и изучала в зеркале собственное отражение. Вид у нее был озабоченный, словно буря могла оставить разрушительный след и на ее дивных чертах. Рядом стоял профессор Монца в галстуке с эмблемой корпуса королевских инженеров и печатью волнения на смуглом личике. В кресле у окна обозначилась солидная туша доктора Кодичела. «Вот он, наглый самозванец!» — возопил гер-профессор. «И так все-таки Кодичел». Хозяйка обернулась, оглядела меня с головы до ног. «Вы Фрэнсис Джей?» «Да». «Наш проф говорит, что вы всех тут надули. Ну-ка, Отто, повтори, что ты нам рассказал». «Во-первых, этот молодой нахал самым воровским образом злоупотребил вашим гостеприимством», — начал Кодичев. «Это уже непростительно». «Боюсь, си, это моя упущенье», — взмахнул руками профессор Монц. «Вы понимаете, сеньора Маньо, организационе большой конгресса очень сложная задача». «Да ладно тебе, Массимо», — успокоила его миссис Маньо. «Ты шикарно все организовал. В журнальчик всех переписал, как положено. Ах, я должен был проверять его документы», — причитал безутешный Монц. «Чего еще ожидать от коварных служителей индустрии обмана?» — вернул себе словечко Кодичел. «Не буду скрывать, даже я поначалу попался на его удочку. Что-то я не врублюсь», — сказала меценатка, заштукатуривая какую-то трещину в своем фасаде. Он журналист, что ли? Именно так, подтвердил Кодичев. Мы же вроде решили, что на этот раз пустим прессу. Да, но этот субъект — мошенник и самозванец, в чем я имел возможность убедиться еще в Вене. Наябедничал Кодичев. Да, ну давай, выкладывай, велела Падрона. Если позволите, я буду говорить прямо, не миндальничая. Валяй, не стесняйся, подбодрила его миссис Маньо. Мы, калифорнийцы, всякие слова слыхали. Ну так слушайте. Кодичел встал и принялся расхаживать по комнате. Этот субъект — никчемная, малограмотная личность. Объявился в Вене несколько дней тому назад и обратился ко мне за помощью. Сказал, что готовит телевизионное шоу о нашем многоуважаемом друге Басло Криминаль. «Почему же он пришел к тебе, а не к Басло?» — спросила хозяйка, румяня щеку. «Моя дорогая леди», — уязвленно ответил Кодичел, — «вы погружены в светскую жизнь и, вероятно, не знаете, что моему перу принадлежит фундаментальное исследование, посвященное жизни и творчеству титана мысли». Я хотел было оспорить это утверждение, но решил не усугублять своего и без того сложного положения. «Я согласился встретиться с этим проходимцем», — продолжал повествовать Кодичев. «С первого же взгляда я понял, с кем имею дело. С недостойным, нечесанным, неотесанным мужланом». «Да, у него и в самом деле такой брутальный вид», — задумчиво сказала миссис Маньо, внимательно меня разглядывая. «Разве можно, чтобы этакий тип делал передачу о самом криминале?» — воскликнул герр профессор. «Вспомните Хайдеггера, который решительно отверг внимание публики». «Еще бы! У него были на то веские причины», — прокомментировала Падрона. «И тем не менее я пошел ему навстречу», — скороговоркой продолжил Кодичев. «Он получил и кофе, и пирожные в лучшем из венских кафе, причем счет оплачивал я. Я предоставил в его распоряжение на целых 2 дня своего незаменимого помощника Герстенбакера, дабы британский гость ни в чем не испытывал неудобств». «Какой ты Пуся!» — одобрила его миссис Манью, — «но на душе у меня было неспокойно. Мне не нравилась вся их затея. Недостаточно кошерная?» — осведомилась хозяйка. «От нее, прошу простить за резкость, попахивала. К счастью, у меня на свете много влиятельных друзей. Я позвонил старому товарищу в Лондон, попросил навести кое-какие справки, и буквально через несколько часов чудовищный обман был разоблачен. Этот авантюрист утверждал, что представляет солидную телекомпанию, а на самом деле он работает на сомнительную фирму, где заправляют девчонки и молокососы, занимаются они грязными сплетнями и дешевыми сенсациями. Судя по почтовому адресу, их контора расположена в самой непрестижной части Сохо, наимерзейшего из лондонских районов. Полагаю, вам известна репутация этого рассадника порока, хотя надеюсь, что нет». «К сожалению, котик, только про репутацию и слышала». «Так ты считаешь, что это афера?» «Боюсь, именно так это и называется», — закручинился Кодичел. «И худшее еще впереди». «Могу я тоже сказать пару слов?» — не выдержал я. «Чуть позже, котик», — сказала миссис Маньо. «Сначала хочу послушать профессора». «Так вот, далее выяснилось, что этот наглец нанял профессиональную соблазнительницу, поручив ей совратить моего ассистента, юношу безупречной чистоты, стал собирать про меня грязные сплетни. Тогда, во имя справедливости и благопристойности, я решил положить конец всей их мерзкой телеинтриге. Я строго-настрого велел британскому послу даже не помышлять о подобном шоу, причем выразил свою позицию по данному вопросу с предельной ясностью. Затем я отправился на Бароло. Кстати говоря, мне безумно неудобно, что я опоздал к началу конгресса. У профессора столько неотложных дел, лекции, экзамены. Ничего страшного, — успокоила его Падрона. Мы тебя вообще-то и не ждали. Итак, прибываю я на Баролу, и кого же я здесь вижу? прибегнув к новой чудовищной лжи, наш аферист угнездился на Конгрессе и продолжает заниматься своими неблаговидными делишками. «Можно вопрос?» — поднял я голос. «Интересно, с чего этот профессор взял, что ему позволит вмешиваться в судьбу серьезной телевизионной программы?» «Помолчи пока, паренек», — заткнула меня хозяйка. «Массимо, как этот фрукт сюда попал?» «Боюсь, си, имело место кошмарное недоразумение», — кинул на меня яростный взгляд Монц. «Я получил ла телеграмма из Будапешта от этого нашего незваного гостя. Он написать те, что хочет сочинять те статья для важной лондонской газетта, а теперь я узнавать те, что такой газетта в природе нету». «Такой газетта в природе нету», — повторила миссис Маньо и повернулась в мою сторону. «Да, солнышко, похоже, ты в дерьме». «Так зачем ты сюда пожаловал?» Монца не дал мне и рта раскрыть. «У меня мнение, что он решил насладиться красотами Баролло в компании своей чужеземной метресса». «Ого, тут еще и киска замешана!» — с возросшим интересом взглянула на меня Падрона. «Как, ребята, дадим ему высказаться?» «Я бы выставил его отсюда без дальнейших разговоров», — заявил Кодичил. «Меня возмущает то, как современные пасквилянты вторгаются в частную жизнь порядочных людей». «Окей, проф. Дай я сама в этом разберусь». Миссис Маньо вновь окинула меня взглядом. «Это правда, что ты проник сюда с помощью вранья?» «Не стану скрывать. Моя газета действительно пару недель назад накрылась», — признался я. «Но это ведь не мешает мне опубликовать статью в другой газете». «А телепередача? Тут все чисто. Высокоакадемичная программа из престижной серии «Выдающиеся мыслители эпохи гласности». «Классная названица», — кивнула Падрона. «Я обожаю британские передачи. Ну, а зачем ты сюда пролез?» «Мне нужно было добраться до профессора Криминали». «Вот видите!» — воскликнул Кодичил. «Я одного не могу понять», — сказал я. «Почему господин Кодичил так настроен против нашей программы? Профессор Криминали — выдающийся философ современности. Что плохого, если телевидение сделает о нем передачу?» «Что ответишь, проф?» — поинтересовалась миссис Маньо. «По-моему, это ясно», — пожал плечами герр профессор. «Неужели вы думаете, что этот проныра, этот мошенник, изображающий из себя джентльмена, сможет сделать достойную передачу? И потом, разве Басло давал свое согласие на эротею? В первую очередь следовало обратиться за разрешением к нему. Разве не так?» «Он разрешил?» — спросила меня хозяйка. Пришлось сознаться. «Не совсем. Сначала надо было разобраться, есть ли на чем строить программу». «Я же говорил, он здесь шпионил», — оживился Кодичил. «А почему бы нам не спросить самого Криминали?» — предложил я. «Я думаю, он будет польщен тем, что готовится передача о его биографии и достижениях». Тут Монца закашлялся и начал теребить узел галстука. «К сожалению, это немножко невозможно», — промямлил он, обращаясь к хозяйке. «Дотторе Криминали после вчерашнего концерта не наблюдался». «Ты что, шутишь?» «Неужто ты опять его упустил?» «Упустил, да?» «Не совсем», — окончательно скис Монца. «Дотторе имеет привычку исчезать-ти. Надеюсь, что за ним приглядывает моя ассистента. Вы помните мисс Белли?» Миссис Маньо расхохоталась. «Час от часу не легче. Ты хочешь сказать, что пропал не только Басло, но и красотка Белли? Мы прилагаем все усилия, и слуги, и карабиньери. Вот что, Массимо, чем штаны просиживать? Немедленно отправляйся и разыщи Криминали, иначе от твоего конгресса рожки до ножки останутся. Все эти люди примчались сюда только из-за Басло. Позвольте спросить, как вы собираетесь поступить с этим наглым субъектом?» вернул ее к основной теме Кодичил. Падрона развернулась ко мне и со свойственной ей решительностью объявила вердикт. «А ты, сукин сын, катись отсюда, пронто! И чтобы в Бароло я тебя больше не видела!» Возле меня, как по мановению волшебной палочки, возник дворецкий. Герр-профессор улыбнулся с мрачным удовлетворением. Слово «падроны» на вилле было законом, и еще до начала утреннего заседания мы с Илдико уже были выдворены за ворот. Как сказал Джон Мильтон, описывая сходный случай, «отринуты, устыжены изгнанием». Наш багаж был свален позорной грудой на земле. Встряхнувшись, мы уныло побрели в деревню. Вот почему перед полуднем мы томились в номере единственного на острове отеля, разбирая свои посрамленные сумки. «Ну почему? За что?» — горько вопрошал я, раскладывая в шкафу свои носки и трусы. «Разве делать передачу про Басло криминали — это преступление?» «Надо было с самого начала рассказать Монце, зачем мы приехали», — попрекнула меня Илдико. «А кто учил меня жить немножечко по-венгерски?» «Надеюсь, ты не думаешь, что во всем виновата я», — парировала она. «Это было бы уж чересчур по-венгерски». «Ты понимаешь, нас выперли, выгнали, больше на виллу мы не попадем. Падрона запретила нас на пушечный выстрел подпускать. И все из-за этого ублюдка Кодичила». «Из-за профессора?» — спросила Илдико. «А мне он показался довольно симпатичным». «Он не симпатичный», — отрезал я. «Он решил во что бы то ни стало меня погубить, испортить и мою передачу, и мою репутацию, и мою карьеру». «Не слишком ли ты много о себе воображаешь? Какое там? Я маленькая букашка, а он настоящий гиппопотам. Чего ему не сиделось в Вене со своими студентами? Зачем он потащился на Бароло?» «Думаю, не из-за тебя», — сказала она. «Кстати, та комната была намного лучше, чем эта». «Если не из-за меня, то зачем? Он тебе вчера ничего такого не говорил?» «Вчера? Когда вчера? Ну ты же сидела с ним рядом, болтала о чем-то, помнишь?» «А, когда я вернулась после шопинга, показать, что я купила?» «Не стоит. Лучше расскажи про Кодичила». «Ты свинья», — расстроилась Илдико. «Ты не хочешь смотреть на мои покупки?» «Ладно, ладно», — смягчился я. «Извини. Ну, что ты там приобрела?» «Только теперь до меня дошло, что постигший нас удар судьбы не произвел на мою спутницу особого впечатления. Ее мысли были заняты куда более приятными материями. Первая вылазка в мир западных магазинов подействовала на Илдико сильнее наркотика, и мне пришлось выслушать подробнейшее описание всех ее торговых похождений. Она не только посетила все магазины и ловчонки городка, расположенного на противоположном берегу озера, но и запомнила каждое название и каждую вывеску. Бедный городишко и не подозревал, какой торнадо обрушится на его мирные улочки с прибытием утреннего катера. Долларов, присланных Лавинией в Будапешт на поиски криминали, хватило ненадолго. Но Илдико открыла для себя волшебные свойства маленькой пластиковой карточки. Оказывается, достаточно кое-как воспроизвести на счете нечто, напоминающее мою подпись, и проблем с оплатой покупок не будет. «Все были так милы со мной», — взахлеб рассказывала Илдико. «Неужели ты расплачивалась моей кредитной карточкой? Какой ужас! У меня давно нет никакого кредита!» «А они сказали, что все в порядке?» «Ты хоть понимаешь, что это незаконно?» «Да, это немножечко по-венгерски», — согласилась она. «Ладно. Сколько денег ты просадила?» «Много накупила?» «Ах, ты все-таки хочешь посмотреть?» Она с готовностью раскрыла кожаный чемодан Армани. Что-то раньше я его не видел, и стала вынимать оттуда несметное количество пластиковых пакетов. «Ты все это купила?» — пролепетал я. «Послушай», — с достоинством ответила Илдико, — «ты же знаешь, я купила все это для тебя». Для меня были куплены 3 платья расцветки «День счастья», туфли цвета «Электрик», ядовито-пурпурная куртка на меху, мотоциклетные очки, бейсбольная шапочка с надписью «Кливлендские питчеры», велосипедные панталоны в обтяжку с розовой искрой, звездно-полосатые трусики, бюстгальтер с британским флагом, майка-балет «Шпандау», еще одна майка с лозунгом «В задницу» Жака Делора. «Ну как, правда здорово?» — спросила Илдико. «Честно? Конечно. Твоя венгерская мини-юбка мне нравится куда больше». Илдико бросила на меня трагический взгляд. «Но ведь она венгерская, а эти вещи настоящие и западные. Это же шопинг, Илдико. Ты в них будешь выглядеть точь-в-точь, как все остальные. А разве ты хочешь, чтобы я была хуже других? К тому же в Будапеште я буду в них не такая, как все остальные. Больше всего мне нравилось то, во что ты была одета, когда я впервые тебя увидел». «Ах, так тебе не нравится моя одежда. Значит, я тоже для тебя недостаточно хороша». Мне на ум пришла еще одна литературная цитата, на сей раз из Генри Джеймса, про обманчивость одежды. «Вовсе нет. Во-первых, эту одежду ты только что купила. А во-вторых, я не считаю, что одежда — зеркало души», — сказал я, но без внутренней убежденности. Хорошо было Генри Джеймсу рассуждать. В его времена не выпускали майк с надписью «В задницу» Жака Делор. «Моя одежда — это и есть я. Это мой стиль», — категорически заявила Илдико. «Я думаю, ты меня больше не любишь. Ты на меня разозлился. И все из-за того, что когда-то давно у меня был совсем маленький роман с Криминали Басло». Этот прием сработал. Я сразу почувствовал себя скотиной. «Ничего я не разозлился. Какое я имею право на тебя злиться? У тебя своя жизнь, у меня своя. Отношения с Криминали — твое личное дело». «Так я тебе все-таки нравлюсь?» — спросила она. «Нравишься, ты и сама это знаешь. Мне нравится твоя одежда. А еще больше мне нравится, когда ты вообще без одежды». «Можешь это доказать?» «Могу. Только сначала я примерю для тебя свои новые трусы и лифчик». Илдико моментально все с себя скинула и облачилась в цвета британского сверху и американского снизу флагов. «Ну, как тебе?» «Сдохнуть можно», — честно признал я. «Вот видишь, для тебя я стала англичанкой». «Да-да, но снимай все это скорее. Прям скорей. Да, поехали, поехали». И мы поехали. На старой, усталой итальянской кровати, в пыльном, занюханном номере гранд-отеля, а вокруг нашего ложа громоздились бесчисленные пластиковые пакеты, набитые пестрым тряпьем. Происшествие, безусловно, было приятным, но не без пикантного привкуса взаимных полуобид. Впрочем, должен констатировать, что даже радости плоти в отрыве от райских кущ слегка утратили парадизность. Нагота и та перестала казаться восхитительным атрибутом Эдема. Теперь я очень хорошо понимал, что имел в виду Мильтон, когда описывал Адама и Еву в аналогичной ситуации. Отчаявшись, утратив добродетель, сидят они безгласны и мрачны. Всю плачевность нашего положения я смог обрисовать Илдико лишь значительно позднее, когда, пообедав, мы сидели на гостиничной террасе и пили кофе. Мы рассеянно взирали на зимнее озеро, слегка затуманенное, но равнодушное, как зеркало. Оно восстановило свой обычный жемчужно-серый оттенок, хоть кое-где еще плавали обломанные ветки и прочие следы отгремевшей бури. «По-моему, сегодня у тебя не очень хорошее настроение», — заметила Илдик. «Не очень. Мы не можем вернуться на виллу. У нас нет денег. И мы потеряли Басло Криминаль». «Мы можем путешествовать», — предложила она. «Вчера в одной туристической фирме я набрала отличных буклетов». «Илдико, ради бога, мы работаем, а не развлекаемся. Я должен готовить передачу про криминаль. Будь проклят этот гад Кодичел, который приехал и все испортил». «Почему он это сделал?» «Ну, потому что боится. Не хочет, чтобы я копался в старых историях. Вдруг обнаружу нечто такое, чего мне знать не положено». «А что тебе знать не положено?» «В том-то и штука, понятия не имею. Может, я уже что-то раскопал или был близок к тому? Но определенно что-то есть. Иначе Кодичел не примчался бы». «Где ты с ним вчера встретилась?» «Он уже был на вилле, когда ты вернулась после шопинга?» «Нет, он ждал в другом месте». «В каком?» «Когда я закончила шопинг, мне пришлось взять такси. Слишком много получилось вещей», — начала рассказывать Илдику. «Наверное, целый самосвал», — не удержавшись, вставил я. «Я приехала на пристань как раз к вечернему катеру. Это очень удобно, вечерний катер. И там был большой толстый человек в зеленом пальто и шляпе с маленьким перышком». «Это и был профессор Кодичел», — констатировал я. «Ты его когда-нибудь раньше видела?» «Ну, конечно, нет. Он сказал, что никогда не бывал в Будапеште. Спросил, говорю ли я по-немецки. Я сказала, да. Тогда он спрашивает, знаю ли я виллу Бароло, где происходит важный конгресс». «Ага, значит, его никто не встречал, просто взял и с неба свалился». «Да, я думаю, он с неба свалился», — подтвердила Илдико. «Я говорю, я как раз туда еду, могу показать дорогу». Взяла его с собой на катер, и мы только вернулись. А тут как начнется буря... «На катере вы о чем-нибудь разговаривали?» «А как же, ведь я очень вежливая». «Он о себе что-нибудь рассказывал?» — допытывался я. «Говорит, я очень важный профессор». «Ну, ясное дело». «И еще про Монсу сказал, что тот тоже очень важный профессор и его старый коллега». «Стало быть, они друзья-приятели». «Не похоже, что приятели», — выразила сомнение она. «Кто же его встретил на вилле?» «Во всяком случае, не Монса. Тот был с нами». «Думаю, миссис Маньо. Сначала для него не было свободной комнаты, но он долго с ней о чем-то говорил, и она приказала слугам что-нибудь для него найти». «А почему ты задаешь мне столько вопросов?» «Потому что все это крайне странно», — ответил я. «Конгресс закрытый, дополнительных делегатов не предполагалось. Нас же предупреждали, кто не приедет в Милан в назначенный день и час, на конгресс допущен не будет». «Да и не было Кодичела в списках участников. Конгресс, собственно говоря, близится к концу. Хозяйка Кодичела явно не ждала. Зачем же тогда, спрашивается, он приперся туда, куда его не приглашали и где его не ждали?» «Он сказал, что опоздал из-за экзаменов». «Ах, неужели?» — скривился я. «Да он своих студентов в глаза не видывал. Слишком занят политическими интригами, ему не до университета. Вот для чего Кодичелу нужны так называемые ассистенты. Они делают за него всю работу. Кто-то навел его, это уж точно. Скорее всего, его дружок Монца». «Куда навел?» — не поняла Илдико. «Я хочу сказать, что Монца сообщил Кодичелу обо мне. Другой причины для внезапного появления Герра, профессора, не вижу». «Ты слишком много о себе воображаешь», — фыркнула она. «Он сказал, что это очень важный конгресс, и он должен присутствовать. Не забывай, что он написал великую книжку про криминали, а Баслу здесь почетный гость». «Не написал он никакой великой книжки о криминале». «И это особенно странно. Зачем появляться перед человеком, который эту книгу сам и написал?» «А кто ее написал?» «Да сам криминали», — просветил ее я. «Потом переправил рукопись в Вену и опубликовал под именем Кодичела». «Кто тебе это сказал?» «А разве ты не знаешь эту историю?» Ее рассказал мне Шандер Холло. Он и отвез рукописи в Вену. Илдико расхохоталась. «Холло, Шандер, неужели ты поверил этому болтуну? За всю свою жизнь Шандер не сказал ни слова правды. Уж я-то его знаю как облупленного». «Вообще-то мне тоже так показалось», — признался я. «Но если книгу написал не криминале, то кто?» «Профессор Кодичел». «Откуда ты это знаешь?» «Он сам мне сказал. Вчера вечером. Предлагал заключить контракт на венгерское издание. Разве он стал бы это делать, если бы книжку написал криминале?» «Кто его знает?» «Он сказал, что это совершенно выдающийся труд, плод его многолетних изысканий. Он пролил немало пота, пока сочинял». «Отопление, наверное, было слишком жаркое», — съязвил я, но все же вынужден был признать. «Да, вряд ли он стал бы светиться в присутствии подлинного автора, разве только заранее знал, что криминале исчезнет». Илдико отставила чашку и испытующе воззрилась на меня. «Так криминале исчез еще вчера?» «Да, смылся в разгар концерт». «И где же он?» «Понятия не имею. Скорее всего, залег с мисс Белли в каком-нибудь прибрежном отеле. Наслаждается жизнью». «И Белли с ним?» — скорбно спросила Илдико. «Надо его найти». «Надо-то надо. Вопрос как? Похоже, на сей раз он решил исчезнуть всерьез и надолго». Монца выглядел очень встревоженным. «Совсем плохо. Как же это произошло?» «Только что сидел, слушал три времени года, потом смотрю, нет ни его, ни ее. Испарились». «Ты поехал на концерт без меня?» — сказала на это Илдико. «Естественно. Тебя ведь не было, ты мародерствовала в Кану». Тут она ревниво прищурилась. «И ты, конечно, был не один. С кем ты был?» «С мисс Учелло». «Нет, я не был с мисс Учелло. Если уж хочешь знать, я сидел с Казимой Брукнер». «А это еще кто?» «А такая дама из мясного отдела Еврокомиссии. Но потом выяснилось, что она совсем из другого отдела». «А, в черных кожаных штанишках», — сообразила Илдико. «Вот-вот». «Неужели они тебе понравились?» — с горечью произнесла она. «Что ж ты раньше не сказал? Я бы себе тоже такие купила». «Они мне ни капельки не нравятся. И вообще тебе не из-за чего ревновать». «А я люблю ревновать», — отрезала она. «Понимаешь, эта Козима Брукнер очень странная дама», — стал объяснять я. «Не знаю, что она собой представляет, но ее пристрастие к оперетте очевидно». «Значит, ты в нее не влюблен?» «Ни в коем случае». «А вот она к тебе неравнодушна?» «Очень в этом сомневаюсь». «С чего ты взяла?» «С того, что она сидит сейчас вон за тем столиком и глаз с тебя не спускает. И на ней все те же черные штанишки». Я резко обернулся и в самом деле узрел Казиму Брукнер с задумчивым видом, любовавшуюся видом на озеро. Поймав мой взгляд, фройлайн слегка кивнула. Дала понять, что нуждается в моем обществе. «Извини, я на минутку отлучусь», — сказал я. «Черные штанишки зовут». «Свинья!» — прошипела Илдико мне в спину. Козима тем временем продолжала любоваться пейзажем. Когда я приблизился, она, не поворачивая головы, приказала: «Не привлекайте к нам излишнего внимания. Известно ли вам, что птичка улетела?» «Известно». «Исчез с концами», — сообщила она. «Весь день отсутствовал. Я подумала, вам это будет интересно». «Да, я об этом знаю. Может быть, вы так знаете, где он сейчас?» «Где-нибудь неподалеку с мисс Белли?» «Нет. Сегодня на рассвете он пересек швейцарскую границу». «Как так?» «Я же говорила, что до нее отсюда всего 10 километров. Наши люди ведут там круглосуточное наблюдение, Фремя зафиксировано точно 6 часов 35 минут.